голубым и зеленым, в ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам, теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда, никуда. Любовь от себя никого не отпустит, над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, а это приятней, чем грусть без любви. И встречи редки, и длинны ожидания, и взгляды тревожны, и сбивчива речь. Хотелось бы мне отменить расставание, но без расставания ведь не было встреч. Ах, ведь не было встреч никогда. Любовь от тебя никого не отпустит, над каждым окошком поют соловьи. Любовь никогда не бывает без грусти, а это приятней, чем грусть без любви. Когда не бывает.